Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас страна. Штурмовать далеко море позывает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуй, Елена! Здравия и тебе, Татьяна! Мы находимся на ботике Василия Васильевича. Вот здесь я хотела бы тебя остановить. Дело в том, что в процессе подготовки передачи о рыбалке мы выяснили, что рыбачить в Поморье на карбасах, что ботики – это балтийские лодки. А мы с тобой на Белом море у Архангельских берегов, где испокон века поморы пользовались карбасами. Поэтому я предлагаю вот с сегодняшней нашей передачи правильно называть то судно, на котором мы с тобой находимся, а именно карбас. Если ты не возражаешь, то давай будем теперь говорить, что мы находимся на карбасе Василия Васильевича. Ну хорошо, пусть теперь у нас не ботик будет, а карбас. Ударение на первом слоге – карбас, а во множественном числе будет звучать карбаса. И теперь давай будем с тобой правильно называть. Да-да-да. И кроме того, еще хотела бы отметить, что Поморье – это также и Лукоморье. И хранитель врат гиперборейских, а Архангельск в Махабхарате указан как Пур-Навалок. Так что мы с тобой и с нашими радиослушателями находимся сейчас не просто на морском берегу, а именно в значимом историческом месте. И это прекрасно, что наша рыбалка будет проходить вот в таком месте. Ну вот и замечательно. Мы с тобой в прекрасном месте на карбасе Василия Васильевича и собираемся с тобой на рыбалку. Да, а встали мы с тобой сегодня рано-ранёшенько, на рассвете, на утренней заре. А утренняя зорька летом здесь – это еще фактически ночь. Это как бы ночь совсем глубокая для многих наших радиослушателей, поскольку солнце встает в это время года в районе половины второго. Ну что ж, карбас и снасти у нас готовы. У нас сегодня дружная команда поморских рыбаков, профессионалов. И мы, ведущие программы «Давайте поговорим», выходим с ними в море. А море нас ждет синее, пока спокойное. Синева морская сливается с небесным голубцом. Это очень красиво. А вот почему небесный голубец, так называют живописцы цвет неба. Таким названием. Это голубой цвет краски, который называется небесный голубец. И вот сейчас как раз море и небо именно вот сливаются в этом цвете небесного голубца. Красота необыкновенная. И, конечно же, испытываем блаженство, можно сказать, буквица ижица с нами, тишина и свобода. А почему вот рыбаки отправляются на рыбалку на утренние зорьки, как ты думаешь? Я думаю, потому что утренняя зорька, это вот предрассветное такое время, это самая благодатная пора в сутках. Начинается рассвет, все просыпается в природе, птицы начинают петь. Рыбы просыпаются, и впереди целый день. Рыбаки, когда приходят в это время, они наполняются этой жизнью, которая просыпается и начинает новую активность свою. И они наполняются этой энергией, они чувствуют эту энергию, и это их притягивает. Почему рыбаки всегда говорят про рыбаков «заядлый рыбак»? То есть ему это очень нравится, и он прикипает к этому делу душой. Ну да, прям ощущается какое-то таинство, знаешь, как будто нас что-то ждет необыкновенное впереди. И вот это время, действительно, оно очень наполнено разной энергетикой, и это ощущается. Вот я вижу, что наша команда уже забросила невод, и я так думаю, что немного спустя мы уже будем ожидать первый улов, то есть ловим первую рыбку. А давай попробуем поймать навагу. Давай загадаем. Ты говоришь, волшебство вокруг. Давай загадаем. Пусть поймается навага. Ну, давай попробуем поймать первую навагу. Да, кстати, навага очень хорошо ловится у этих берегов, как нам сказали знатоки. А вот, знаешь, наше желание, похоже, с тобой пока что не сбывается. Посмотри-ка, невод-то, оказывается, пустой. Вытягивают. И как в сказке, пришел невод с травою морскою? Да, надо же, вот так вот. Первый невод у нас оказался пустым. Получается, удача рыбака зависит от стихии и, может быть, еще и от сонастроенности с природой, с готовностью получить этот улов. Может быть, мы с тобой еще не совсем готовы к первому улову. Да, а может быть, наши возможности получить улов, получить нашу навагу, помешало наше нетерпение, с которым мы вот эту навагу прямо-таки ждали. Все-таки сонастрой с природой, как ты сказала, требует терпения, требует вдумчивости, спокойствия, потому что природа, она не терпит суеты. Ну что ж, давай теперь будем с тобой вырабатывать терпение. Да, будем вырабатывать терпение, а пока будут забрасывать следующий невод рыбаки, мы с тобой будем радоваться красотам природы и процессу рыбной ловли. Лен, посмотри, невод идет. Может быть, в этом неводе нам больше повезет и рыбки приплывет к нам? Да ты что, сейчас посмотрю, да, давай. Ну, смотри, точно. Рыба, ура, ура! Ну вот, как ты и заказывала, навага. Навага? Да, пожаловала. А вот смотри, интересно, вот мы с тобой в таком увлечении находимся на карбосе, и у меня вопрос возник, а почему рыбалка так привлекательна для людей? Вот я думаю, что здесь, наверное, много причин существует такой привлекательности. Наверное, вот и то время, о котором мы с тобой уже говорили, рассветное, да, привлекает людей. И возможность побыть человеку наедине с собой вот в процессе этого рыбного, в процессе рыбной ловли, побыть наедине с собой, подумать, поразмышлять. Ведь смотри, рыбак, когда делает свое дело, он должен находиться в ситуации здесь и сейчас, да? То есть он должен контролировать процесс. Но в то же время он может думать о чем-то о своем, может размышлять, может созерцать вокруг природу, может разговаривать с друзьями. И получается, что рыбак, он как раз вот тот, кто может соединить вот в себе и все это делать одновременно. То есть он одновременно может и контролировать процесс, находясь в моменте здесь и сейчас, одновременно с этим контролем и размышляет. Да? Вот интересное какое вот такое мне пришло видение рыбалки. Ну ты прямо вот суть рыбалки ощутила. Я-то как-то проще на это смотрю, но тоже с тобой согласна. Я все-таки думаю, что в первую очередь рыбалка – это возможность отдохнуть от суеты и забот каждодневной жизни. Человек уезжает из дома, особенно если это город, уезжает из города и остается наедине с природой. Удивительное состояние и чувство он испытывает. Особенно, когда утром туман на воде, картина вокруг просто фантастическая, нереальная картина. И кто был на рыбалке, может вот это свое состояние вспомнить. Такое чувство, что ты находишься одномоментно в двух мирах. Краски становятся ярче, звуки становятся отчетливее. Сердце переполняется неописуемой радостью и безусловной любовью. Такое ощущение, что ты вбираешь в себя природу и окружающее пространство, и растворяешься в нем. Я вот это рассказываю, мне на ум приходит, что ведь все люди, которые занимаются какими-то духовными практиками, либо пытаются добиться измененного состояния сознания какими-то наркотическими средствами, они пытаются добиться именно вот этого состояния, то есть измененного состояния сознания. А когда ты на природе, рано утром, перед рассветом, растворяешься в этой природе, ты достигаешь этого состояния измененного сознания, но без употребления всяких наркотиков. И дело в том, что вот это впечатление, оно действительно незабываемое, потому что то, что вот я сейчас рассказала, это было со мной в детстве. Я помню хорошо до сих пор вот это состояние свое, когда я попала первый раз на утреннюю рыбалку. Вот, Лен, представь. Ну да, да, очень красочно ты изложила, и я с тобой соглашусь здесь, что, конечно же, это возможность отдохнуть от суеты. Ты правильно это заметила. И насладиться общением с природой. А тут еще не просто с природой, там сходить куда-то в лес по грибы, а тут еще и общение с морем. Море – это носитель информации. Здесь у тебя возможность некой такой духовной медитации тоже присутствует. Я тоже вспоминаю свои истории рыбной ловли. Не только мужчины у нас любят рыбалку, женщины – тоже могут принимать не с удовольствием участие. Вот ты говоришь, в детстве принимала участие. Я помню, что когда я работала еще, то очень часто на корпоративных разных мероприятиях у нас были рыбалки. Причем, знаешь, рыбалка это была и на Волге, и на Черном море, и на Байкале, и во Владивостоке, и на Камчатке. Даже мне посчастливилось участвовать в разных рыбалках, а вот сейчас впервые на Белом море. И на самом деле вот все эти ощущения, которые ты описала, они действительно присутствуют. Поэтому, да, я с тобой соглашусь, что наркотики нам не нужны. Мы можем достичь всего этого на таких вот мероприятиях, как морская рыбалка. Я думаю, что да, наркотики нам не нужны, потому что в нашей стране достаточно таких прекрасных мест, где можно зарядиться энергетикой без употребления чего-либо, потому что сильнее природы нет. И природа и почистит, особенно если это море, и природа наполнит, особенно если это опять же море. Поэтому у нас есть все возможности, я думаю, для счастливой нашей жизни. Лен, посмотри, пока мы с тобой здесь рассуждали, уже третий невод вытянули. Ну да, процесс рыбной ловли идет. И вот этот процесс рыбной ловли, он приводит к новым размышлениям и новым вопросам. И я вот тут задумалась, а, собственно говоря, кто такой рыбак? Что ты на это думаешь, дорогая? Я на это думаю, что люди этой профессии, если посмотреть на них, как они трудятся, они и сегодня трудятся теми же способами и теми же орудиями, что и тысячи лет назад. Ничего не изменилось, по сути. Ну, может быть, только снасти стали более качественные или более прочные по сравнению с тем, что было. Хотя и это мы тоже не можем знать и не можем сказать. И работа их напрямую зависит от погоды. Их рабочий день не нормирован. Их труд тяжелый, физический. Итак, знакомьтесь, рыбак прибрежного лова. Я здесь такую интересную информацию нашла. Оказывается, в реестре профессий нет такого названия, как просто рыбак. Есть рыбак прибрежного лова. Представляешь? Вот этого я не знала, да, это интересно. Надо же, я думала, что есть просто рыбак. Вот, рыбак прибрежного лова. И их профессия относится к самой древней профессии. Еще со времен древних и дальних рыбаки пользовались уважением и почетом и стояли наравне с воинами и охотниками. Эта профессия не является повсеместной, поскольку для нее требовалось наличие водоема. И позже рыбаки объединялись в кастовые группы, артели, и существовали целые поселения, которые состояли из рыбаков. А в наше время эта профессия также пользуется почетом. К тому же растет число любителей во всех местностях, где есть хоть какой-нибудь более-менее приличный водоем. Ну, надо же, я не знала, что нужен обязательно водоем. Я думала, что как бы рыбак, он просто профессия рыбака, и где он себе найдет место, уже не имеет значения. Да, и мы с тобой тоже же находимся в месте такого рыбацкого поселения поморского, где испокон века наши предки ловили рыбу. И это было их основной профессией и возможностью для выживания, вот такая рыбная ловля и жизнь вот в таких общинах рыбацких. Я так думаю, что мы с тобой еще для полноты картины о рыбаке можем разобрать сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Это, в общем-то, известная с детства нам сказка, но она одна из тех сказок, которые, в общем-то, немного выбиваются из общего ряда всех сказок, и в том числе сказок Пушкина. Она без того самого красивого «жили они долго и счастливо», без там царевины и царевичей и с некоторым послевкусием тоскливого разочарования. И ты, если помнишь, что в детстве особо эта сказка как бы не цепляла нас. Ну да, вот вроде как о там, таком невольном, подвластном старухе-старике и там, такой эгоистичной старухе речь идет. А вот чем старше становишься, тем больше смысла видишь в этой сказке. И вот откуда Пушкин взял этот сюжет? Вот какие есть трактовки этой сказки? Ведь это же сказка о старике, старухе и рыбке. Она есть у многих народов, да? Похожие сюжеты. А вот Пушкин, скорее всего, взял сюжет из исторического ведического произведения «Матсья Пурана», где тоже есть вот такая же удивительная история о старике, старухе и рыбке. И вот чтобы разобрать этот сюжет, давай предположим, представим, что старик в сказке – это вовсе не замученный морем и женой старый рыбак, а это наше истинное «я», наша живая душа, джива. А синее море, можем его назвать морем-океаном, как часто в сказках бывает, это материальный конечный мир, в который приходит эта вот бессмертная наша вечная душа, наше истинное «я». Невод у нас символизируется с кармическими желаниями. Старуха – это эго, вводящее нас в постоянные заблуждения относительно того, кто же мы на самом деле, да? А золотая же рыбка здесь – это как бы божественная личность в виде аватарки золотой рыбки, да, которая всегда пытается спасти каждую душу из океана рождений, а сама пребывает в этом океане и наполняет его. И она всегда готова исполнить все наши желания. Но мало кто из нас знает, о чем же и как стоит просить Бога. Вот как ты думаешь, такой расклад сюжета на твое видение имеет место быть? Да, расклад, конечно, неожиданный, но согласиться с этим можно, потому что сказка действительно глубокая, и вот после этой сказки, как ты говоришь, нет такого ощущения, как после других. Действительно, чувство, что называется, глубокого разочарования остается. Потому что, видно, чувствуется глубина этой сказки. Может быть, в детстве мы и не ухватывали эту глубину, но чисто интуитивно, сейчас вот уже вспоминая то свое детское чувство, хочется сказать, чего ж вам не жилось-то? Все же у вас было, и попросить можно было вполне реальное, что-то реальное для счастливой жизни. Но вот это вот наше эго внутреннее, которое олицетворялось в сказке бабкой, как раз оно нам и не дает жить-то счастливо, потому что постоянно подсовывает, подкидывает нам вот эти наши немеренные эгоистические желания. Да-да-да. И тут мы с тобой на самом деле и видим, что сказка-то вовсе не о жадности, а о том, как душа, старик, имея по сути своей все для счастья с самого рождения, отпускает Бога с миром, да? Но ложное эго в лице старухи, оно не дремлет. Но что бы ни попросило это ложное эго, вот как мы видим, старуха там, по восхождению там, от корыта до владычицы морской, то что бы оно ни получало, все это только больше делает его несчастным от невосполнимости той пустоты, которая в нем находится. То есть оно, это эго, не может стать властителем золотой рыбки никогда. Но только понять это, естественно, эго не может. И, наверное, вот, может быть, поэтому остается какая-то горечь от прочтения этой сказки, да? Ну, а ведь о чем обычно мечтают люди? О творчестве, о путешествиях, приключениях, друзьях, встречах. И вот ты правильно сказала, чтобы им не жить бы. Вот чтобы как бы старухе это не угомониться на, допустим, достигнутом желании там хорошей избы и жить со стариком счастливо у моря, да? Тогда бы все бы по-другому сложилось. Но занятно то, что у души старика совсем нет своих желаний. И, наверное, вот освобождение от желаний есть признак высшей духовности. Но вот несмотря на то, что у души там нет своих желаний, как мы видим сначала, у старика их нет, в то же время вот этот старик-душа, как образ, отдается во власть потребностей старухи эго. И таким образом получается, что душа теряет себя, как бы, да? И не посыл ли в сказке это о том, что душа должна уметь усмирять свое эго, дабы не быть порабощенной и уничтоженной последним? Вот. Еще раз наши рыбаки-помощники забросили невод. Ждем очередного улова. Как я вижу, уже семушка пошла. Хороший улов намечается. Эх, опять не попала в наш невод золотая рыбка, к сожалению. Лена, а что такое эта золотая рыбка? И почему человек постоянно хочет ее поймать? Ну, как мы уже коснулись ответа на этот вопрос и разобрали образы в сказке Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке, мы увидели, что образ золотой рыбки – это фактически является аватаркой божественной структуры. То есть вот это аватарка Бога, можно сказать так. Какие еще есть образы? Давай еще подумаем. Ну, в таком случае, я думаю, что образ золотой рыбки можно увидеть и в природе. Это момент перед самым восходом солнца. То есть есть такое понятие, как солнечный ветер. Это момент, как я сказала, перед самым восходом солнца, где-то минут за 5, когда энергия от солнца идет максимально. В это время животные даже не охотятся, поскольку важно уловить эту энергию для них и напитаться этой энергией. И если кто бывал на природе утром, рано утром, это очень чувствуется. Природа замирает. На деревьях листик не шевельнется, птица замолкает, и все насыщается этой энергией. То есть и природа, и живое, и растения, и деревья. И потом, при первых лучах солнца, птичий гомон и шелест листьев возобновляется. Начинается новый день, начинается новая жизнь. Да, я такой солнечный ветер однажды тоже поймала в поездке из Москвы в Крым. И я помню вот это вот ощущение затихания природы, когда вот умолкли все вдруг птицы, они все сели на парапете, вот такая картинка была, они уселись на парапете вдоль дороги и ждали, вот все это замерло прям. Вот, и все ждали, когда же взойдет солнце. Очевидно, они ловили вот тот ветер солнечный, который ты вот сейчас, о котором ты сейчас и рассказала. Вот. А еще интересно, что, оказывается, в древнеславянской традиции было такое понятие, что значит поймать золотую рыбку. То есть перед восходом солнца славяне вставали лицом к восходящему солнцу, брались за руки и приветствовали восходящее солнце криками «Ура!». И вот когда показывался краешек диска вот, золотого солнца на горизонте, то есть когда вот он вставал из горизонта и уже становился виден вот этот краешек золотого диска солнца, это и называлось золотой рыбкой. То есть вот поймать золотую рыбку, фактически это получалось встретить восход солнца и получить вот ту энергию, о которой ты говорила. Вот это все вместе вот и являлось поймать золотую рыбку. И, наверное, неспроста у нас в русских пословицах существует такая пословица, как «кто рано встает, тому Бог подает. Вот как раз мы здесь и видим вот образ вот этой вот подачи и исполнения желания этой золотой рыбки, когда ты наполняешься вот этой энергией солнечного ветра и первыми лучами восходящего солнца. Но ведь действительно, если человек наполнен светлой, первородной энергией солнца, то ему по силам исполнить любое свое желание. Вот она, пожалуйста, золотая рыбка, которая дается тебе в руки. Только нужно сделать правильное движение, нужно сделать шаг навстречу солнышку. Да, вот и наша рыбалка заканчивается с восходом солнца, солнышко встает, у нас прекрасный улов, мы наловили вместе с нашими рыбаками наваги, морского сига, семги, и, конечно же, мы поймали свою золотую рыбку. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Счастливые и довольные, мы теперь с тобой можем закончить нашу сегодняшнюю передачу. С вами было Народное славянское радио и ведущие программы «Давайте поговорим» Елена и Татьяна. Пишите нам по адресу: Россия, город Архангельск, Народное славянское радио, Карбас Василия Васильевича, программа «Давайте поговорим» Елене и Татьяне. Всего доброго вам, дорогие наши радиослушатели. Благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей программе, и желаем вам поймать свою золотую рыбку. Всего всем доброго, до встречи. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.